Глава 14. Расстраивался, однако, скрипач не очень долго и снова продолжил разговор со смертником. «Везет тебе, новичок, ой, как везет! Второй день в улье, а уже белая жемчужина. Первый. Сутки еще не прошли, а это важно. Теперь несколько ближайших дней будут решающими», — задумчиво проговорил смертник, бросая две горошины в найденный Дашей по его просьбе столовый уксус. «Для чего?» – не понял скрипач. «Для развития дара. Очень важно развить нужный дар, чтобы на связь с контурскими выйти». «Не понимаю», – проговорил задумчиво скрипач. «На кой они тебе сдались? Вообще никому бы не говорил, что ты внешник и жил бы спокойно. Ну, насколько это тут возможно? Этим твоим, им же на тебя наплевать. Чего ради ты надрываешься?» «Трудно объяснить. Хочу попробовать как-то людям помочь, чтобы и лечить можно было, и иммунных тоже не убивать». Добавив в уксус соду и процедив раствор, смертник поделил его между собой и Дашей. Девушка выпила почти одновременно с Максимом. «А разве такое возможно?» «Не знаю. А вот ты почему эту крысу отпустил? У вас же у рейдеров законы строгие». «Трудно объяснить», – хитро улыбнулся скрипач и вдруг стал серьезным. «Прошли мы с ним через разное. Где-то он меня спас, где-то я его. Пусть лучше его кто-нибудь другой накажет. В улье по-другому не бывает. Знаешь про карму?» «Знаю. Мы с физиками служебную записку руководству об этом написали еще до инцидента. Пытались объяснить, что убивать иммунных – это плохая карма, которая нарушает тонкий энергетический баланс. Только нас слушать тогда никто не стал. А теперь в конторе ждут, что гуманное обращение с иммунными принесет какие-то плоды. Только не верю я конторскому начальству. От них все, что угодно можно ожидать». «Тем более», — скрипач стал относиться к смертнику уже даже с некоторой симпатией. «Заныкайся куда подальше и шлангом прикинься. Ментат, карты на тебя нет, глядишь и проканает, мы тебя не тронем, просто свалишь куда подальше и все». «Не знаю, подумаем», — ответил смертник и попросил: «Расскажи мне про этот треугольник смерти. Ничего практически о нем не знаю, кроме того, что он есть. У наших база на севере была, в сторону Тагила раньше только рыпались». «Можно и рассказать», — согласился скрипач. «Девочка, у тебя руки не устали этот пистолет держать? То в левую его возьмешь, то в правую, а он с предохранителя снят. Убьешь ведь кого-нибудь случайно». «Да», — согласился смертник. «Положи его на стол и поешь нормально. Про живец не забудь. Ты, кстати, молодец, неплохо справилась». Даша просияла, но тут же сделала вид, что к похвале она совершенно безразлична. Девушка приняла банку тушенки и воду от скрипача, но пистолет положила на край стола подальше от подозрительного типа, постоянно меняющего свое настроение. «Треугольник смерти он называется, ты правильно сказал», — начал рассказ скрипач, не обращая внимания на периодически жуткий храп барина. «С двух сторон водные кластеры, а с третьей условная граница внешки. Мы от нее совсем недалеко и находимся. Тут муров полно, и внешники периодически ездят. А самое худшее – это дроны. Совсем задолбали. Стронги их хвалят десятками, а они снова появляются, потому как тут разные внешники со всех сторон». «Сколько всего?» – уточнил смертник. 5 разных группировок. 2 американские, 1 Евросоюз, россияне и Израиль. Больше никого?» «Этим материала самим не хватает. Остальные не суются. Их тут сразу газят нах. Да и эти-то между собой ужиться никак не могут. Особенно пиндосы. Каждая группа считает, что они самые исключительные. Одни на севере плавают, а вторые на юге, и постоянно разборки наводят на границ. А наземных баз, что ли, нет? Не понял смертник. Слава богу, больших пока нет, а то бы совсем задавили. С авианосцев взлетать и садиться все-таки затруднительно. Авианосцев? Удивился смертник. Ну, мы их так называем, объяснил скрипач. Огромные, говорят, такие плавающие посудины. С них беспилотники взлетают с катапульт, а садятся с помощью тросов аэрофинишеров. Примечание. Катапульта – механическое устройство для запуска БПЛА, беспилотных летательных аппаратов. Аэрофинишер – устройство, позволяющее уменьшить пробег при посадке БПЛА. Конец примечания. Иногда поодиночке летают, иногда в стае собираются и на охоту. Большие дроны контролируют границу внешки и управляются внешними пилотами. Примечание. Внешние пилоты – операторы, управляющие БПЛА. Конец примечания. Далеко только на запад они не летают. Из-за черных кластеров или еще чего, только связь с ними прерывается. Обычно такие дроны 4 малые ракеты несут или одну бомбу килограмм на 100-150. Операторы наводят ракеты на цель по картинке с камеры. Камеры не очень хорошие, не идеально все видят. В камуфляже в лесу спрятаться легко. Ночью они не летают. Видимо, садить на палубу в темноте тяжело. Есть еще малые дроны с двумя ракетками. Те автономно летают на искусственном интеллекте. Обходят черные кластеры самостоятельно, только взлет и посадка операторами. У этих дронов система теплонаведения на зараженных или людей. Программа реально тупая, и любые машины атакуют, даже бронированные, и любые не слишком большие объекты, излучающие тепло. Когда жарко становится, то вообще с ума сходит. Тогда их практически не видно, отдохнуть от них можно. После того, как дроны отстрелялись, сами возвращаются на базу. Такие на границе не летают, чтобы по своим же не ударить. Они в обход глубоко проникают за границу внешки. Летают тоже только днем. А почему с земли дроны не запускают? Не понял смертник. Тогда беспилотникам же нужна целая база со станцией управления. Ангары для хранения, топливные склады, склад боеприпасов, ремонтная база. Опять же, людям надо где-то жить. Все это на границе внешки не разместишь. Стронги снесут, они крутые ребята. Подберутся поближе и птурами или еще чем накроют. Примечание. Птур. Противотанковая управляемая ракета. Конец примечания. Большие беспилотники стоят же до хрена, а вся база на сотни лимонов потянет, и это не в рублях. Вот и получается, что только на воде, где стронги достать не могут, и приходится эти базы плавучие держать. У каждой группировки всего по одному такому авианосцу. Все равно не понял, не сдавался смертник. Почему нельзя в глубине треугольника им базы поставить? А зачем? С границей внешки даже немного вглубь они и с авианосцем справляются, ответил скрипач. В треугольнике базы ставить опасно. Стронги доберутся, да и зараженных там шатается немало. Постепенно в стаи собираются. Ну, конечно, это не Запад, но полностью зачистить не получается. Как это? А дроны? А внешники, муры? Справиться не могут, что ли? Смертник никак не мог понять всех здешних реалий. Муров там очень мало. Они все здесь, на границе. Продолжил втолковывать скрипач. Внешники только иногда колоннами ездят. Границу мурам в основном отдали. Сами подставляться лишний раз не хотят. Также доты у них стоят на подходах к складам. Больших беспилотников хватает только на контроль района, начиная от базы стронгов на западе и до складов боеприпасов на востоке, и все. Больше 100 километров зоны патрулирования в ширину и почти 200 в длину. Это же гигантская территория. Каких складов боеприпасов? Уточнил смертник. Два больших кластера со складами расположены примерно километрах в 50 на восток от условной границы внешки. Один 7 километров на 3, а второй в ширину от 5 до 7 километров, а в длину больше 20 будет, ответил скрипач. Перед ними доты расположены, и в них внешников до хрена. Стоят они, разумеется, не на быстрых кластерах, поэтому расстояние между ними бывает до 5 километров. Им приходится патрулировать территорию от дота до дота и на стаи нарываться, которые из треугольника регулярно выходят. К тому же доты разным внешникам принадлежат, а они иногда вроде мирно живут, а бывает такую разборку между собой устроят. Мама, не горюй. Муры тоже всякие бывают. Какие-то на разные группировки работают, а какие-то только с одной контачат. Между собой территорию на границе тоже делят постоянно. Я видел, как муры одним дроном руками махали, а тех ракетами накрыли. Внешники с мурами тоже ссорятся, поинтересовался смертник. Это, скорее всего, перекрас, ответил скрипач. Дроны чего производства были? На израильский Гермес 450 похоже. Примечание. Гермес 450. Израильский многоцелевой разведывательный БПЛА. Конец примечания. Так израильский есть у всех. И амеры их закупают, и российский, и Евросоюз в своих мирах. Кто угодно из них может перекрасить свой дрон под чужой и конкурентов долбить. Иди потом докажи, кто напал, никто же не признается. Да и за муров никто ссориться не будет. Весело тут у вас. Не то слово. Еще одного не понимаю. Задал очередной вопрос смертник, пока даже с пистолетом в руке изучала номенклатуру конфет в коробках на полке продуктового стеллажа. Склады почему не взорвут? Сами же отдают боеприпас в руки рейдеров. Раньше, говорят, так и делали, согласился с разумностью вопроса скрипач. А потом дошло до них. Зачем взрывать приманку? Никто же тогда не полезет на внешку. Поставили доты, патрули организовали, и материал сам идет в руки. Только успевай собирать. Если так опасно, зачем тогда туда соваться? Не понял в очередной раз смертник. Нигде больше таких богатых складов нет. Ничего похожего даже. Терпеливо продолжил втолковывать скрипач. Оружие там просто дохрена. Всего полно. Бомбы, снаряды, патроны, иглы, птуры, мины, гранаты, стрелковка, гранатометы. Можно бесконечно перечислять. Маленький кластер. Тот со старыми еще с советских времен складами. Он откуда-то с Приморья. Там даже тигры амурские изредка встречаются. Но в них новее 80-х годов боеприпаса нет. А вот на Большом все самое современное российское вооружение встретить можно. «И как часто они грузятся?» – спросил смертник. «Вот это самое интересное». Скрипачу нравилось рассказывать о том, что составляло, похоже, всю его жизнь. Маленький кластер грузится примерно раз в месяц, а вот большой выглядит как будто один кластер. Границы не очень заметны, лес примерно везде одинаковый, а разные куски грузятся по-разному. От полугода и до одной недели доходит. «Неплохо», – отреагировал смертник. «Да вообще охренеть можно», – выразил свое отношение скрипач. «Самое трудное через кордоны пробраться, туда и обратно. У самих складов внешников нет». «Почему?» – спросил смертник, хотя ответ он уже предвидел. «Ясно почему», – хохотнул скрипач. «Кто же возле таких складов воевать будет? Рейдерам терять нечего, даром не дадутся, если что. Раньше еще рассказывают, дроны ракетки в склады пускали, чтобы от чужих внешников избавиться, которые возле складов ошивались». Теперь они между собой договорились, и все дроны над складами без ракет летают. Если кого с ракеткой там увидят, то сразу сбивают, не разбираясь, чей это беспилотник. И в километре от складов ни одной собаки в маске не встретишь. А вот монстры рейдеров там вовсю пасут. Их прикормили уже. «И как вы там выкручиваетесь?» – спросил смертник, хотя прекрасно понимал, что опытный рейдер никогда не выдаст своих секретов. «У всех свои способы», – уклончиво ответил скрипач. «Новички гибнут десятками, а кто пару ходок хотя бы сделает и живой останется, потом уже ни за что не сможет остановиться. Это покруче любого наркотика. К спеку такого привыкания нет. А тут, пока спараны в стабе просаживаешь, все время про треугольник думаешь. Новые ходы просчитываешь, всякие фишки придумываешь. Внешники тоже, кстати, все новые подлянки изобретают. Как соберешься с рейдерами у Стронгов на базе, так до утра не можешь наслушаться, каких только разных засад не существует и кто как их обходит. Новички только так и учатся. Не все, конечно, рассказывается. До самых главных хитростей самому дойти надо. Ходы можно подземные копать, предложил смертник. Термокостюмы ночью от тепловизоров или ПНВ. Примечание. Термокостюм. Здесь любой вид одежды, сохраняющий тепло. Тепловизор. Устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. ПНВ – прибор ночного видения, устройство, позволяющее видеть объекты в условиях недостаточной освещенности за счет использования ЭОП – электронно-оптического преобразователя. Конец примечания. «Правильно мыслишь», – согласился скрипач. «У каждой группы коридоры есть». Костюмы от тепловизоров и ПНВ или сами делают из подручного материала, или покупают готовые. На базе Стронгов всего полно. От обычных пуховиков до специальных масок и перчаток. Все это в схронах на границе хранят на подходе к дотам. Дымовые завесы можно еще делать. «Ага, чтобы сказать ку-ку, мы здесь», усмехнулся скрипач. «Ну уж нет, а вот в туман. Это самое милое дело. ПНВ в таком случае полностью бесполезны. А стаю встретить не боитесь в тумане?» «Чем дальше на восток, тем стаи реже. Из треугольника, которые выходят, тех в основном отряды внешников между дотами отстреливают. А вот с запада иногда сюда приходят. Тут никогда не угадаешь. Вчера вот никто не ожидал, что килдинги появятся. На нашем маршруте их никогда не было. И через лесок этот сколько раз ходили. И там на севере еще поселочек подходящий есть». «А как Мурова обходить?» «Просто не высовываемся и даем им мимо пройти. Двигаемся аккуратно и в основном ночью. Со сталкером ходить удобно. Он пассивный, без подсветок. Потому и не палит. Еще и тепловизор в одном флаконе». Примечание. Сталкер М. Двухканальный тепловизионно-телевизионный прибор круглосуточного применения. Конец примечания. «Слушаем внимательно. Я кряхтение муров метров за 200 легко услышать могу. Вчера вот только на одного урода килдинга налетели. Он один в засаде сидел и молчал, скотина. А попёрлись, как дураки, днем. Вот он нас и срисовал». «Днем-то зачем пошли?» – удивился смертник. «Так кластер этот нестабильный. То редко грузится, то чаще. Никто не знает, когда он сработает. Там обычно сразу после перезагрузки проскочить можно. Жратвы прихватить по-быстрому и остального. Таких мест на нашем маршруте немного. Приходится рисковать. На базе Стронгов очень дорогое все. С собой много не возьмешь. К тому же король у нас был старший, и его не случайно так перекрестили. Он несколько лет здесь ходил и хоть бы что, вообще с внешки не уходил, а так тоже нельзя. Чувство страха совсем потерял, ну прямо как ты, только он поумней был». «Ну спасибо», – улыбнулся смертник. «Да пожалуйста», – ответил скрипач. «Может, дураком ты и дольше проживешь, им, говорят, везет». «А далеко отсюда эта стронговская база?» – поинтересовался смертник. «Не очень», – ответил скрипач. «Километров 25 на северо-запад до восточного коридора». «И как они выживают, если внешников и муров вокруг пруд-пруди?» «Тяжко приходится, это правда. Но база так близко к внешке не случайно возникла. Два черных кластера перед ней с востока находятся, как будто специально почти под прямым углом стоят. Через них ни проехать, ни пройти, и не пролететь». «Большие кластеры. Один 7 километров в длину, второй 5, шириной по несколько сотен метров каждый». «Да, серьезная защита. А проход между ними есть?» «Метров 300, наверное, в ширину и полкилометра в длину получается. Там минное поле сплошное и ловушки. С запада, кстати, такая же защита». «И что, никто вас вынести не может?» «Постоянно рыпаются, артиллерийские обстрелы частые, но под землей-то нам пофигу. Иногда пытаются минные поля противотанковые наши вскрывать, но обходится это им слишком дорого, потому как стронгов крутых на базе много. Внешники и муры предпочитают нас потом в окрестностях отлавливать. База на стабе же стоит. Все приходится в округе добывать, никуда не денешься. А за боеприпасом почти 100 километров в треугольник ходим. Обозы на базу из Дерябинска бывают. Ну, еще муры с внешниками иногда одалживают». «Понятно. У меня тоже есть вопрос, можно?» После чая с конфетами Даша наконец-то расслабилась. «Конечно, спрашивай», – согласился скрипач. Барин храпеть перестал, и в землянке стало совсем спокойно. «А почему мне имени никто не дает?» – поинтересовалась Даша. «Женщины тут не люди, что ли, в вашем уле? И как из него выбраться?» «Это ты у внешника, приятеля своего, спроси, как выбраться», – ответил скрипач. «Мы иммунные отсюда в специальных контейнерах, вакуумных обычно выбираемся, отдельными органами. А женщин в уле немного, и они в основном в городах и поселках живут, называются стабы. Там не бывает перегрузки, и зараженных в окрестностях зачищают. А имя женщинам тут не дают, они его сами выбирают. Вот ты какое хочешь». «Я-то?» Даша поджала губки и подняла глаза кверху. «Мне Анжелика нравится, еще мне Шерил нравится, а особенно я Оливию люблю. Потом еще мне нравятся имена Франческо, Памела, Даниэла и Ева. Я не знаю, какое имя выбрать». Даша была в отчаянии. «Да не переживай ты так», – успокоил ее скрипач. «Куда торопиться-то? Потом придумаешь, и совершенно неважно какое. Я тебя уверяю, с твоей внешностью и фигурой очередь желающих стать твоим принцем выстроится отсюда и до пекла, даже если ты себя Степанидой назовешь. Ты, главное, повнимательнее выбирай. На стронгов местных вообще не смотри, только лучшие из них довольно долго живут. Тебе в восточный стаб надо, вот там твою красоту оценят по достоинству. И характер у тебя для уля подходящий. Вроде бы добрая и нежная, а за себя постоять сумеешь, не размазня какая-нибудь. Сразу и не подумаешь, какая ты в гневе бываешь. Глаза только немного выдают. Склеишь там себе какую-нибудь важную шишку в правительстве, и не придется на Черном море под дронами загорать». «На Черном море?» – переспросил смертник. «Ну да, мы так водные кластеры вокруг называем», — объяснил скрипач. «Красиво, как на Черном море, а внутри говна сероводородного полно. Смекаешь, о чем я?» «Про базы внешников?» — догадался смертник. «Точно!» Скрипач жахнул еще полстакана живца и, совсем осоловев, неуверенно направился к лежанке. Пытаясь скинуть с ноги кроссовок, он вдруг хихикнул и проговорил: «Добро пожаловать в улей, смертник. Химичка у тебя самое то». Потом он упал на мятую грязную лежанку и тихо захрапел.